Глава восьмая. Эшли была похожа на призрака. Ее обрамленное длинными каштановыми волосами лицо было таким же бледным и бескровным, как у больных, лежавших в палате у нее за спиной, в хаосе трубок, проводов, вентиляторов и мониторов. Она ждала, прислонившись спиной к стойке поста дежурной медсестры отделения интенсивной терапии окружной больницы Суссекса. Такой беззащитный Марк не видел ее никогда, но сейчас она показалась ему еще красивее. Несмотря на изнурительную и бессонную ночь, Марк не забыл надеть строгий деловой костюм и безупречные черные кожаные туфли от Гуччи. Подойдя к Эшли, он обнял ее и притянул к себе, одновременно разглядывая окружающую обстановку. Торговый автомат с сандвичами, фонтанчик с питьевой водой, таксофон под прозрачным куполом из оргстекла. В больницах Марку всегда делалось не по себе. Он помнил, как пришел навестить отца, отходившего после тяжелого сердечного приступа, и внезапно осознал, что человек, еще недавно бывший таким сильным, превратился в хрупкое, жалкое и беззащитное существо, дрожащее от страха. И теперь он обнимал Эшли. Вовсе не для того, чтобы ее утешить, нет, ему надо было хотя бы немного успокоиться самому. Рядом с ее головой на зеленом мониторе мерцал курсор. Девушка приникла к нему, так будто он был ее единственным спасением посреди бурного моря. — Марк, Господи, какое счастье, что ты здесь! Одна из медсестер разговаривала по телефону. Похоже, утешала родственника, какого-то больного. Другая сидела на рабочем месте рядом с ними и стучала по клавиатуре компьютера. — Какой ужас! — пробормотал Марк. — Просто не верится. Эшли кивнула, сглотнув подступивший горлу комок. — Если бы не твои переговоры, ты бы тоже. — Знаю, сам все время об этом думаю. — Как Джош? — От недавно вымытых волос, Эшли, исходил приятный аромат. От нее самой едва заметно пахло чесноком. Вчера вечером она с подругами устраивала девичник в каком-то итальянском ресторанчике. Плохо. С ним Зои. Проследив за ее пальцем, Марк увидел в дальнем конце палаты через несколько коек от них жену Джоша, сидевшую на стуле в окружении шипящих вентиляторов и мерцающих мониторов. На ней была белая футболка, куртка от спортивного костюма и мешковатые брюки. Голова опущена, плечи поникли, всклокоченные кудряшки закрывают лицо. «Майкл до сих пор не объявился. Где он, Марк? Ведь ты же наверняка знаешь». Едва медсестра положила трубку, телефон зазвонил снова, и она приступила к очередному разговору. «Понятия не имею», — нахмурился Марк, — «не имею ни малейшего представления». Эшли уставилась на него жестким, немигающим взглядом. «Но вы же готовились заранее. Люси сказала, что вы собирались расквитаться с Майклом за все дурацкие шутки, которые он сыграл с другими перед свадьбой». Девушка отступила на шаг, откинула волосы со лба, и Марк увидел, что у нее потекла тушь. Она промокнула глаза рукавом. «Наверное, ребята в последний момент передумали», — развел он руками. Конечно, парни носились со всякими идеями. Например, хотели напоить его до бесчувствия и усадить в самолет, но я сумел их отговорить. По крайней мере, мне так показалось. На губах Эшли появилась бледная улыбка. Марк пожал плечами. — Я понимал, что ты будешь волноваться. Как бы мы не выкинули, ну, что-нибудь уж совсем дурацкое. — Да так оно и было. Я ужасно волновалась. Девушка бросила взгляд на медсестру и шмыгнула носом. — Так где же он? — Его точно не было в машине? — Совершенно точно. — Я уже звонила в полицию. Они говорят, что... Так что ж они говорят? — Что ничего не могут поделать. С неожиданной злостью выпалила она и всхлипнула, изо всех сил стараясь сдержать слезы. — Они говорят, что обшарили все вокруг. Место аварии, но никого не нашли. Возможно, он просто где-нибудь отсыпается с похмелья. Марк промолчал, надеясь, что Эшли успокоится, но она продолжала плакать. Может быть, так оно и есть? Эшли отчаянно замотала головой. Он обещал мне, что не напьется. Марк посмотрел ей в глаза, и девушка кивнула. — Я знаю, вы, ребята, всегда напиваетесь на мальчишниках до потери сознания. Марк опустил глаза и принялся разглядывать серые квадраты коврового покрытия. — Давай-ка подойдем к Зои, — предложил он и направился в палату. Эшли следовала за ним, держась чуть позади. Зои всегда была стройной, но сегодня Марку показалось, что она похудела еще больше. Он положил руку ей на плечо. — Господи, какая же она костлявая! — Зои! Мне так жаль! — та едва заметно дернула плечом. — Как он? — поинтересовался Марк, надеясь, что волнение в его голосе звучит достаточно правдоподобно. Зои повернулась и посмотрела на него снизу вверх. По ее щекам текли слезы, лицо без косметики казалось прозрачным. «Они выложились на полную катушку, но больше ничего не могут», — прошептала она. «Ему сделали операцию, и теперь остается только ждать». Марк застыл возле койки, делая вид, что внимательно разглядывает Джоша. Глаза друга закрыты, лицо сплошная каша из кровоподтеков и синяков, вокруг кучи аппаратуры. Капельница, дыхательная трубка, трубка для искусственного питания через нос. Из-под простыни тянется целый клубок проводов, передающих на испещренные диаграммами мониторы, компьютеров, информацию о работе сердца, мозга, других органов. Кожа словно гипсовая. Короче говоря, друг напоминал жертву безжалостных лабораторных экспериментов. Однако на Джоша Марк почти не смотрел. Осмотрел он на дисплее, пытаясь расшифровать, что означают все эти кривые, и вспоминал, как давным-давно стоял в такой же палате у постели умирающего отца. Один монитор показывает состояние сердца, другой — давление, третий — содержание кислорода в крови. Марк напряженно размышлял. У Джоша всегда все было схвачено. Смазливая внешность, богатые родители. Работал он в страховой компании, специалистом по оценке размера страховых рисков, всегда все продумывал и просчитывал заранее, вечно толковал о 5-летних и 10-летних планах, о скорейшем способе достижения цели. Из их компании он женился первым, поскольку хотел обзавестись детьми пораньше, чтобы, когда они вырастут, быть еще молодым и успеть насладиться жизнью. Выбрал себе превосходную жену, славную девочку Зои из богатой семьи. Та оказалась плодовитой и помогла Джошу осуществить его намерение, родив одного за другим двоих очаровательных, здоровеньких детишек. Марк вороватым взглядом окинул палату медсестер и врачей, подмечая, где кто стоит, а затем поглядел на трубку капельницы, торчащую в руке Джоша возле пластиковой бирки с его фамилией. Покосился на вентилятор, потом на электрокардиограф. Если частота сердечных сокращений упадет или снизится содержание кислорода в крови, аппарат немедленно подаст сигнал. Тем не менее, если Джош выживет, ему, Марку, придется несладко. Он не спал почти всю ночь, размышляя о случившемся. Вывод, хоть и весьма неприятный, напрашивался сам собой. Благоприятный исход его не устраивает.